release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Тишки. Blessings to all of you children. Да, запоминайте все, что вам говорят, и пусть Слово Божье сеется в их сердцах и приносит обильный плод. Remember everything that you'll hear, and may the word of God will be seated in their heads. Я очень рад присутствовать сегодня здесь, на этом месте. I'm so glad to be here in this place. Видеть всех вас. And to see all of you. Слава Богу. Glory to God. Вы знаете, наша жизнь, она полна разных приключений, трудностей, испытаний. You know, our life is full with different adventures, trials, and tribulations. Бог не дает нам расслабляться. God doesn't give us a time to rest. Если у нас такое состояние в сердце покоя, уверенности, значит, что-то не так. If we have that rest and peace and confidence that everything's fine, that means something's wrong. Вы знаете, в пятницу, там, где я живу, возле Квикертауна, мы получили опять штормовое предупреждение. On Friday, in Quakertown, where I live, we had a storm warning. Это было ночью, и на нас шло торнадо. It was during the night, and a tornado was approaching us. Второй раз в моей жизни в Америке я переживал такое. It was the second time in my life here in U.S. that I have experienced such thing. Первый раз это было весной, нас очень хорошо потрепало. First, it was during the spring. It was very tough a storm. И кемп потрепало, и там люди были. And also, it was the camp experienced very toughly as well. Но все остались живы, слава Богу. But everyone was still alive. И в этот раз в пятницу жена звонит, говорит, я ехать не могу, я стою на дороге. And this time my wife called me and she said, I cannot drive anymore, I'm standing on the road. Я говорю, спрячься куда-нибудь подальше от деревьев, чтобы никто на тебя ничего не упало. I told her, please hide yourself somewhere far away from the trees so it's not going to fall on you. Она немножко задержалась, выехала позже. Я задержался, выехал позже. She was a little bit delayed and she left her house a little bit later. Полчаса прекрасного времени в подвале провели мы. We have spent an amazing time of 30 minutes in the basement. И ты чувствуешь себя таким маленьким и ничтожным человечком. And you feel like that you're no one. You're just a human being. Слава Богу, братья тут молились, ничего там не случилось. Оборвало все буквально листочки, голые деревья стоят, ветки поломаны, но все цело, здорово. Thank God the brothers were praying and there was nothing major that happened except the leaves and some branches that fall apart. Я вообще думал, что мы в Пенсильвании в safety place живем. Honestly, I thought that in PA, in Pennsylvania, we live in a safety place. Нет, Бог показывает, что нигде на этой земле нету покоя, нету места, где можно остаться в безопасности. But God shows me that there's no one spot on this earth where you can be complete safety. И кажется, человек подчинил все под себя. And it feels like that human being are in control of everything. Но природу никогда не подчинишь. But not the nature. Насколько мы зависимы от Бога. And how we depend on God so much. И когда приходят такие трудности, какие-то испытания в нашу жизнь, мы всегда вспоминаем о Нем и бегим к Нему. And when these kind of trials and tribulations happen in our life, all we do, we run toward Him. И как бы далеко мы ни отходили, мы всегда помним о том, что есть где-то Господь. And regardless how far away we might be away from Him, we still remember that there's God, there's Lord. Мы всегда рассчитываем на Его милость, на Его прощение. We always think about His forgiveness and His mercy. Но оно не будет вечно, дорогие мои друзья. But these things will never remain forever. Мы живем во времени, и всему есть свое начало и свой конец. We live in a time where there's always beginning and the end. И Библия говорит, что защите Господа, пока можно Его найти. And the Bible says, seek the Lord while there's still time. Находите Его. Seek Him, find Him. Узнавайте Его. Get to know Him. Пока есть время благоприятное, время спасения. While there's still good time and the time of salvation. Я хочу читать вам место Священного Писания. Это вы все это наизусть знаете с самого детства. I would like to read you one scripture because you know the scripture by memory from your childhood. Это Псалом 22. It's the Psalm 23. Многие даже наизусть могут его сказать. I'm sure majority of people can memorize and cite it. Читаем. Let's Господь read. Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. The Lord is my shepherd, I shall not want. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. He restores my soul, he guides me in the path of righteousness for his name's sake. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you're with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. И второе место Священного Писания — это Евангелие от Иоанна, 10 глава. And the second scripture would be the Gospel of John, chapter 10. 11 стих. Verse 11. Иисус говорит о себе. Jesus talks about himself. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Я не знаю, наверное, многие здесь сидящие имели такую интересную практику в своей жизни. I don't know. Probably majority of people had a very interesting practice or experience in their life. Когда вы когда-то, может быть, живя там в Белоруссии, в Украине, России, пасли скот. When you were maybe back in Ukraine, Russia, you were pasturing the flock. Я помню, я жил в городе и вырос в городе, но меня очень сильно тянуло в деревню. I remember that I grew up actually in the city, but I was always wanted to go to the village and be there. Они сейчас меня многие тоже называют колхозником, что я переселился куда-то в деревню и завел там животных каких-то. A lot of people still call me the name, the person who actually worked for the city, for the village. Вы будете смеяться, но через это Бог очень сильно учит меня. You're gonna laugh, but God actually teaches me a lot of things through this. Старайтесь всегда находить во всей своей жизни какие-то уроки Божьи. Always try to learn some kind of lessons in your life. Через природу, через близких других, через животных. Even through the animals, nature, or your close ones. Бог через все это говорит вашим сердцам. God speaks through all of these things to your heart. Так вот, когда я был маленький, я приезжал в деревню. So when I was a little young, I would come to the village. На каникулы. For the spring break or summer break. И там в деревне была такая практика. And there was such practice or thing to do. Если у тебя была корова, то ты должен был раз там за лето, раз в месяц ее пасти вместе с остальными коровами соседними. If in the village you would own a cow, you must pasture that all of the cows of all the village at least once a month. Я это на всю жизнь запомнил. I remember this for the rest of my life. Ты должен встать рано утром. You have to wake up so early. Выгнать эту корову несчастную. Хочет она, не хочет, выгоняешь ее. You had to get the cow from the barn. Идешь по этой деревне, собирается все больше и больше и больше коров, коз, овец. You walk among the houses in the village, and more goats and cows they gather together. Помните, да, такую жизнь сладкую? Do you remember this sweet life? Я знаю, вы многие оттуда. I'm sure that all of you have experienced, majority of you. А дети, послушайте, чем занимались ваши папы с мамой. Children, please listen what your parents were doing before. И вот это вот стадо животных ты куда-то гонишь. And this flock of animals you are pasturing somewhere. Загоняешь на поле, они там пасутся, едят траву, они съели траву, ты должен их поднять, перегнать на другую. You pasture them, you get them to the grass. They start eating, drinking. You have to get them on a different field. Приводишь их домой, там их доят, опять выгоняют, и опять до поздней ночи, опять ты их пасешь. You bring them home, they milk them, and then you have to get them again on a field. Никогда не забудешь это. You would never forget this. И ты постоянно ищешь траву, чтобы они ели. And you always seek for the grass for them to be fed. Черная корова ест зеленую траву и дает белое молоко. Black cows eat green grass and gives white milk. Так вот. Что очень интересно в разнице между коровами и овечками, которыми называет нас Господь. So what's the difference between the cows and the sheep that Jesus calls us by? Я все время задавался: Господи, ну почему из всего животного мира? I always ask myself a question: God, why all of the animals out there in the world? Ты сравниваешь нас с овцами. You compare us to the sheep. Так вот в чем разница. Here's the big difference. Что коров и всех остальных нужно гнать сзади. The cows, you have to Понимаете? Pasture them from the back. Не стукнешь, не пойдет. If you're not gonna hit them, she's not gonna go. Упрется, в чужой огород залезет. She's gonna be stubborn, she's gonna get into someone else's garden. Но когда выгоняешь овец, but when you pasture the sheep, они все друг за дружком. The sheep actually lined up behind each other. Они идут за своим пастырем. And they simply follow the shepherd. Понимаете? Do you understand? Овец не нужно гнать. You don't have to, you don't have to pasture them. Они идут they за своим хозяином. Their shepherd. Я всегда этим вопросом задавался, и когда это понял, говорил: Господи, спасибо тебе, что я именно эта овечка, которую ты меня нашел. I've also asked that question for myself, and then I said, God, thank you so much that I'm that sheep that you have found. Мы однажды с молодежью на Рождество искали овечку, ну на сценку. One time for a Christmas play, we were looking for the sheep. И там возле кемпа некоторые разводят овец и продают их на мясо. And around our camp there's some people who actually have a flock of sheep, Мы and пришли, they sell them. Выбрали красивую пушистую с молодежью, сказали: продайте. продайте нам ее. We came, we picked the puffy one, a very good sheep, and we said, can you sell to us? И она спросила, зачем она нужна нам? And she asked, the lady asked us, why do you need the sheep? Она сказала, и мы сказали, на Рождество мы будем делать сценку. And we told her, we're gonna have a Christmas nativity story. We would like to use it. И эта хозяйка сказала, что я не могу вам продать для этого одну. And this lady said, for this kind of reason, I cannot sell you one. Скорее всего, она заболеет и умрет у вас. Probably she's gonna get sick and she's gonna die. Почему? Why? Почему? Why? Она говорит, что овца, она не может жить долго одна. She said that sheep do not live for long by themselves. Ей нужно стадо, ей нужно 2-3 овечки. She needs the flock, at least one or two other sheep. Она так долго объясняла, я на своем английском кое-что понял, что какие-то там паразиты, они должны меняться ими там, что там, не знаю, но они не могут жить по одному. She has explained for a while there's some kind of parasite that they need to exchange. In other words, they cannot live on their own for so long. Должно быть небольшое, но стадо. They at least have to be a small flock. Чтобы они чувствовали себя комфортно. So they will feel comfortable. Чтобы они могли кушать, ходить. So they can eat and walk. И когда эта хозяйка подходила к этому ограждению, где были овцы, они все дружно к ней бежали. And when the lady would approach this barn with all the sheep would gather right next to her. Она открывала калитку, и они перебегали в другую. She would open the gate and they would go to another gate. Как будто их кто-то дрессировал. Seems like somebody trained them. Но когда я подходил или мои друзья, они разбегались в разные стороны. But when we would approach that gate, they would spread around. Овечка вообще, она немножечко, ну, глупое животное. Sheep actually is a little bit silly animal. У меня друг рассказывал, что у него были овцы, и он постоянно издеваться любил над ними. My friend shared that he always had a lot of sheep and he would tease them all the time. Он говорит, когда они идут домой, достаточно на этой калитке нарисовать каким-нибудь красным цветом или черным цветом что-то поставить, и они уже упрутся и не пойдут. He said there was a gate and if you would just draw something black or red on that gate, they would be stubborn. They would not want to walk into that gate. Что-то поменялось, и они уже не зайдут. If it's something's gonna change the way they see things, they're not gonna walk. Так вот, неспроста нас Господь сравнивает с этими овцами, а Он как пастырь наш. There's a reason why God compares us to the sheep, and He is our shepherd. Мы не можем жить друг без друга, дорогие мои. We cannot live without each other. Мы должны быть вместе, чтобы выжить. We always have to be together in order to survive. Мы должны быть вместе в этой церкви, в этом городе. We have to be together in this church, in this city. Все, кто отделялся от церкви, там, от тела Божьего и считал себя самым умным и самым знающим. All the people who would always separate from the church and the body of Christ and who would think that they're the smartest ones. Все равно заблуждался, падал, и что-то с ним происходило. They would still fall away and something would happen to them. Мы нужны друг другу. We need each other. Это первый наш урок. This is the first lesson. Второе, что очень интересно мне, я задумывался насчет 22-го псалма. Secondly, what was very interesting when I was thinking about the Psalm 23. Давид пишет, как ему хорошо, что он пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. David says, oh, how wonderful it is that the Lord is my shepherd, I will not need or want anything. Он всегда дает мне то, что мне нужно, покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, я имею все в нем. He gives me everything that I need, I can lie down in the green pastures, he leads me to the waters. У меня нету никакого недостатка, когда я с Богом. I do not have any lack when I'm with the Lord. Я так счастлив этому. And I'm so happy about that. А дальше он написано, что если я пойду долиной смерти, смертной тени не боюсь зла, потому что ты со мною. Как это прекрасно. And then he says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil because you are with me. How wonderful it is. И дальше такие слова. And then the following words. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. And then the words, your rod and your staff, they comfort me. Это не одно и то же, дорогие мои. It's not the same thing. И может быть, вы, кто-то из вас не задумывался. Мы очень часто поем этот стишок в песнях наших. And maybe not everyone ever thought about, but we actually often sing this kind of words in the song. Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла. Это так здорово. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. How wonderful it is. Но что это за жезл и что это за посох, который успокаивает меня? But what is that rod and what is that staff that comfort me? Две разные вещи. Those are two different things. И разное предназначение. And different reasoning purposes for those. Жезл — это была маленькая толстая палочка. Rod, it was a small, thick stick. И во все времена этот жезл обозначал символ власти. And all the time, this rod was the image of authority. Это было у царей. Kings had the rod. Это было и у пастухов. And the shepherds, they also had a rod. И пастух носил и посох, и жезл с собой. So shepherd would carry the staff and the rod together with him. Так вот этот жезл. So this rod. Он имел вот какое предназначение. This is the purpose that the rod has. Когда овцы видели, они боялись его. When sheep would see this rod, they would be afraid of it. Потому что если овца что-то не то делала. Because if the sheep would not behave properly, то этот жезл применялся по прямому назначению. Then the shepherd would use this rod for a specific purpose. Её били этим жезлом. And she would be hitting by that rod. В Америке об этом не надо говорить. But of course, we shouldn't be talking about this in the US. Если овца не слушалась регулярно, but if the sheep would not listen or not behave for so long, all the time, этот пастырь перебивал ей ногу. Shepherd would actually break her foot. За что? Почему? Неужели нету гуманных там каких-то отношений? Было гуманное, ее пускали на мясо. You would ask why, for what? Is there some other ways that we can treat her? Но добрый пастырь, который любит своих овец. But the good shepherd who loves his sheep. Он никогда не убивал просто чтобы съесть. He would never kill a sheep just to eat the meat. Он повреждал ей ногу. The shepherd would break her foot. И не просто повреждал и оставлял ее, а вот видишь, убегала, вот получи. And the shepherd would not simply break her foot and let her stay there on her own. Here you go, you were misbehaving, so you stay here on your by yourself. Как часто, да? Ты знаешь, кто я такой? How often we can say, do you know who I am? Я разберусь с тобой. Oh, I will deal with you. Я возил таких детишек иногда в лагеря. I actually would have to deal with these kind of children in the camp. Дерутся там во всю же, там кровь из глаз течет. They would beat each other up. They had blood in their Берешь, eyes. Берешь, размеряешь этих петухов, и он мне заявляет, этот семилетний. And you would take them apart, and the child who is 7 years old, they would tell me. Ты знаешь, чей я сын? Do you know whose son я I am? Я своему папе скажу, у меня папа епископ. I'm gonna tell my dad. My dad is the bishop. Это не то совсем. This is completely different. Ты можешь хвастаться чем угодно. You can boast about whatever you want. Но если Господь твоим пастырем не является, but the Lord is not your shepherd, то бедный ты человек. Then you are a poor human being. Так вот этот пастырь, он брал эту овцу на руки. So this shepherd would take the sheep in his hand. Лечил ее рану. She would work on her wound. И носил ее на себе. And he would carry her on. Кормил ее. He would feed her. Питал ее. Give her any food до тех пор, пока рана не заживала. Until the wound is completely healed. И когда он отпускал ее назад, and when they would get her away to run она становилась away, самым лучшим другом для этого пастыря. The sheep would be the best friend to the она shepherd. Никого не разделяла, не отделяла, не убегала. The sheep would never run away, would not separate она становилась лучшим другом. It would be the best person to the best sheep to the Иисус называет себя этим пастырем. Jesus called himself that shepherd. Он строгий Бог. He is a strict God. Сегодня много в Америке позволено. Today there's a lot of allowances. Но, пожалуйста, не забывайте, что в его руке есть этот посох и жезл, которым очень часто он наказывает нас. That often he can punish us. Это правда. It's true. Может, нас учат не бить детей, не наказывать, не ругать там никого. Maybe they teach us not to punish our children. Не говори людям о том, что он грешный. Do not tell people about their sins. Сегодня об этом нельзя говорить. Oh, we're not allowed. Человек чувствует себя виновным. Because people feel guilty. А как человек почувствует, что ему нужно покаяться, если он святой? But how the person is going to feel that he needs to repent if he feels that he is holy all Не для этого ли приходил Иисус? Не для этого ли он ходил и учил? Jesus came for that reason, and for that reason he was teaching. Неоднократно говоря со священниками, книжниками и фарисеями. Not once, and he was talking to Pharisees and Sadducees. Не боясь этого. Not be afraid of that. Он старался найти этих овец. He always tried to find those sheep. Может, иногда было больно. Maybe it was painful. Может, иногда нам бывает в жизни больно. Maybe sometimes painful in our life. И мы говорим, Господи, почему эти ситуации в нашей жизни случаются? Но все же нормально было. Почему это с моими детьми? Почему это с моей женой, с моим мужем? Почему, Господи, это случается? Потому что иногда Богу приходится применять этот жезл в нашей жизни, чтобы мы не убегали с этого стада Господнего, а ходили ровно за Ним. Подумай об этом, церковь дорогая. Во второй руке посох. He has the staff. Посох это был просто как пример послушного, покорного пастуха. The staff was the example of the obedient shepherd. Иногда он имел заострение на конце, но обязательно с другой стороны имел маленькую закорючку. Sometimes they would have a sharp end on one side, but there was actually a hook on the other side. Он был намного выше, тоньше, чем этот жезл. It was actually more bigger, but it was more thinner. И когда, наверное, овца поднимала свою голову, она смотрела: «О, там торчит этот посох, там мой пастух». So I think when a sheep would get her head up, she would see that staff. Oh, that's where my shepherd is. У пастуха много было помощников. Shepherd had a lot of helpers. Он никогда один не пасел овец. Shepherd would never pasture the flock. Но он имел один этот посох, который равняли все на него. But he had that staff that he would always have. И очень интересно, он не только показывал, где пастух. And it would not just indicate where the shepherd was. Но когда он шел и где-то овцы оббегали, перебегали, вот этим крючком он возвращал их назад в стадо. So when the sheep would walk and they would kind of stray away on the right, on the left, he would take that hook and he would get that sheep back into the flock. О Господь, твой жезл и твой посох, они меня успокаивают. Oh Lord, your rod and your staff, they comfort me. Господи, ты так прекрасно заботишься обо мне, когда даже больно, ты врачуешь мои раны. Oh God, you take care so wonderfully of me, and when it's painful, you heal когда my wounds. Когда я куда-то отступаю, ты возвращаешь меня назад. When I go stray away, you actually get me back to you. Иисус когда-то рассказал притчу о пропавшей овце, заблудившейся овце. Jesus shared a parable about the lost sheep. Он говорил, что у одного было 100 овец. He said that one person had 100 sheep. И одна где-то потерялась. And the one sheep strayed away and got lost somewhere. Ну где-то шли, где-то бежали, там запуталась в тернях, кто его знает, где она делась. They were walking, they were running, and she got strayed away somewhere. Так вот, добрый пастырь как поступает? So this is how the good shepherd treats. Он оставляет 99. He would leave the 99. Там не написано, что он просто так оставил их и все без никого, и они разбежались. It doesn't say that he would just leave them on their own and they would stray away and spread out on their own. Сегодня я не говорю об этом. У него всегда есть помощники. I'm not talking about that. He always have the helpers. Но сам пастырь, не посылая никого, он идет и ищет эту овечку. But shepherd himself, he doesn't send anyone, but he walks himself and he finds that lost sheep. И когда он находит ее, and when he finds her, тогда радость весьма великая приходит. Then the great joy occurs. И написано, что небеса радуются, когда хоть один грешник кается. And it says that the heaven rejoices when at least one sinner repents. Вы просто представьте, насколько небеса радуются, когда кто-то кается. Just imagine how heaven rejoices when one sinner person repents. Я вспоминаю в Беларуси, и когда я только начинал трудиться, практиковаться в служении. I remember in Belarus when I was starting to minister and practice in a ministry. И нам доверили вести служение в среду. And they kind of gave us a responsibility to lead the service on Wednesdays. Нашей домашней молодежной группы. Our home small groups. Там сидели служители. There were ministers. Это был как экзамен для нас. It was like an exam. Я готовил проповедь. Девчата готовили, чтобы петь, сестрички там. I would prepare the sermon. Sisters would prepare the songs. Мы подошли в посте и молитве. Это было наше первое серьезное служение. We approached this service with fasting and prayer because it was very serious. И когда мы всю программу свою сделали, мы проповедовали, говорили, у кого-то получалось, у кого-то нет, но мы от чистого сердца это делали. When we have finished all in our entire program, preaching, singing, whoever was able to participate in whatever way. И пастор вышел и делал призыв к покаянию. Я помню, как там за кулисами мы собрались все и молились: Господи, хотя бы одного человека приведи. And I remember when the pastor came out and he would do the altar call, we would stand there in the back behind the veil and we would pray, God, please at least bring one sinner. И вы не представляете, когда я краем глаза увидел, что два человека вышли на покаяние. And you cannot imagine, when I just saw with my one eye, that there are two people who came up for the altar call. Я просто не мог остановить эту молодежь. Они прыгали от счастья, от радости. I couldn't stop this youth. They were simply joying and jumping because они увидели плод своего служения. They saw the fruit of their ministry. Насколько небеса радуются, когда приходит грешник к покаянию. So can you imagine how heaven rejoices when the sinner comes to the repentance? Когда этот пастырь находит эту овцу, и он приходит, насколько радость наполняет. When the shepherd finds that sheep and how everyone is rejoicing. Все стадо вроде бы хорошее, но чего-то не хватало. Yes, the flock is so wonderful, but feels like ну, something подумаешь, was missing. Ну подумаешь, одна овца. You know, it's only one sheep. Нет, она самая no, дорогая. It's the most precious one. Я ее все равно найду. I am gonna я знаю, find где that ее sheep. Искать. I know where я to знаю, look где for ее her. Привычки, где она могла остаться, что она могла кушать, на что она могла смотреть. What she would be able to eat. I know all of her habits. Очень часто Господь стучит в те двери, которые ты закрываешь от Него. Very often God knocks on those doors that you close down. Иногда мы все отдаем Богу, но что-то маленькое — это наше. Sometimes we give to God everything, but there's one thing that we вот на всякий случай оставлю что-то для себя. Oh, I'm gonna keep it for myself. И Бог приходит и стучит, открывает. And God comes and He knocks on that door. Я знаю, что ты там. I know that you're there. Это погубит тебя. Возвращайся назад. Because of this, you're gonna fall away. Come back. Дорогой мой друг, дорогой мой брат. My dear friend and my Иисус brother. Иисус не просто говорил эти слова. Jesus wouldn't just say those words in vain. But he would assure those words in Евангелии practice. От Марка в 5 главе написано, что после того, как он проповедовал, они сели в лодку и отправились на другую сторону. In the Gospel of Mark, in chapter 5, it says when after he was preaching, they would get into the boat and they would get on the other side страну of the Гадаринскую. River. Это с первых стишков, пятая глава. Мы не будем все читать, я просто... We're not going to read the whole chapter. They went to the different country of Gerasenes. По дороге, когда они туда плыли, случился шторм. And on the way, when they were getting there, there was a storm that occurred. Иисус просто спал в корме лодки. Jesus was sleeping on the side of the boat. Ученики тонули, вода захлестывала. Disciples, they were drawing, the water was getting in the boat. Иисуса... Тебе что, дела нету до того, что мы тонем? They're waking him up and they're asking him, why is that not, why you don't care that we're actually drawing here? Иисус встает, успокаивает бурю. Jesus wakes up and he calms down the storm. Все ученики в шоке, перешептываются. Кто это такой, что и подчиняют стихии ему? All the disciples, they're shocked. Who is he that he's able to control all the storms? Это не происходило пару минут, это длинный процесс был. This situation did not happen in a couple minutes. It was a whole long process. Рискуя жизнью учениками, это все... Они приплывают в эту страну ради чего? Disciples and their life, they come to this country for what? Там написано, что когда он вышел, его встретил человек, одержимый нечистым духом. It says here, when they got to that side, to that country, there was a person who was demon-possessed. Написано, что он жил в гробах, и никто не мог его связать. It says that he lived in chains and graves, and no one was able to bind him. Это был страшный человек. It was a horrible person. Вы понимаете, и ради этого страшного, одержимого человека Господь Иисус, Ты проделал такой путь. And because of this demon-possessed, horrible person, Jesus would be in the boat for so long. Вы представляете реакцию учеников Его? Can you imagine the reaction of His disciples? Рисковали жизнью, нас чуть не потопило это море. We almost died in this river, и мы приехали, чтобы вот к этому одержимому человеку. And we simply came to approach this demon-possessed person. Иисус не говорил просто так слова. Jesus would not throw his words. Но Он доказывал это в деле. But he would always prove by his actions. Не знаю, видели ли вы или нет одержимых, я в своей жизни сталкивался с этим. I did not know if you ever saw a demon-possessed person, but I did. И будучи молодым, 14-15 лет, я в службе порядка смотрел за дверями, за чистотой в коридоре. When I was 14-15 years old, when I was on the usher ministry team, I was looking to make sure everything was proper in the hallway. И мою задачу входило, когда мы выносили одержимых из церкви, спускали их в комнату, служителям там молились, я должен был держать дверь. One of my responsibility was when we had demon-possessed person, I would get them away from the sanctuary and get them in the room so the minister would pray for them. And one of my responsibility was to actually hold and guard the door. Я вам честно говорю, было страшно. I'll tell you honestly, it was scary. У нас в классе воскресной школы сверху такие были окна, и там летали парты и стулья. We had our Sunday school classes, and we had windows on the top, and you can actually see the chairs and desk flying around there. Поэтому, когда они приехали, увидели этого в цепях человека, они наполнялись страхом. So when they came and they saw this person in chains and shackles, they got scared. Только буря закончилась, еще этот одержимый. Here you go, we just had a storm, and now we have this demon-possessed person. И Иисус освободил его. And Jesus set him free. Просто так. Simply. Пришел, он спросил имя его, это легион, это больше 6000 бесов. He asked him his name, it was legion, it was more than 6000 demons. Пришли там эти пастухи, там его прогнали, они уплыли, но... The shepherd, they cast him out of that country, but... Это добрый пастырь, Иисус. The good shepherd, Jesus. Проделал такой огромный путь. He took this long way. В эту гадаринскую страну. And this is the country of Gerasenes. Ради этой маленькой нечистой овечки. Simply for this unclean person, sheep. Когда-то Иисус Христос. One time, Jesus Christ. Проделал весь свой путь с небес сюда. All his way from the heaven to ради earth, тебя и меня. For you and me. Дорогие мои, мы недостойны того, my что мы сегодня ones, имеем. We're not worthy of everything that we все, have right что now. Есть в нашей жизни, это everything не наше. That we have in our life, it's not our own. Мы иногда можем хвастаться чем-то. We can sometimes boast about anything. В свободе живем. We live in freedom. Под охраной правительства живем. Under the protection of the government но that все, что мы имеем, это but от everything него. That we have is from him. Он нам дал это даром. He gave everything. Он пришел за тобой и за мной. He came for you несмотря and for на то, me. Что мы никому не нужны были. Even though no wanted us. И привел свое стадо. And he brought us into his он называет нас по имени. He called us by our и знает, own name, кто мы такие. And he knows who we are. Я прошу тебя, дорогой мой брат и дорогая моя сестра. I ask you, my dear sister, my brother. Написано, он понес наши немощи, наши болезни. It says that he carried all of our transgressions and our iniquities. Мы исцелились. And by his stripes we are healed. Он был изъязвлен. he was beaten up. Мы иногда говорим, Господи, как ты можешь понять нашу проблему? Sometimes we think, God, how can you understand our problem? Мы столько всего переживаем на этой земле. We're experiencing so much on this earth. С женой, с семьей, с друзьями. With our family, with our friends, with our wife. Он все это понял. He understands Его all of it. Его предали все. Everyone betrayed Он him. Он оставался один, а в Гефсиманском саду даже отца просил. He was on his own in the Gethsemane. Even he would call out Скажи, to his за father. Что он переживал это? Well, why was he experiencing such thing? Чтобы сегодня понимать тебя и меня. In order to understand you and I today. И сегодня он на этом месте. And today he is in this place. И мы сегодня видим эту святыню. And we see this holiness. Мы сегодня вспоминаем о его крови, о его жертве. We remember his sacrifice and his blood. И может до конца не задумываясь. And maybe now we understand till the end. А я знаю, что есть здесь такие люди, которые пришли сегодня. But I know there are such people who came here today. Они смотрят на это и говорят, Господи, я недостоин этого. And they say, I'm not worthy of all of it, Lord. Я столько всего сделал в моей жизни плохого. I have done so much evil in my life. Я так много сделал грехов. I have done so much sins in my life. Обижал, воровал. I would steal, I would offend people. Я сегодня плохо поступал с родителями моими. I misbehaved with my parents today. С женой моей. With my wife. Я недостоин этого. I'm not worthy of it all. Я вам скажу, что дьявол не изменился тоже. I would like to tell you that the devil, he did not change. И он всегда старается в эти дни служения. And during these kind of communion services, he сделать tries, нас виновными, he tries to put the shame грязными, and guilt on us, the dirt on us, чтобы мы не смогли поднять даже взор свой. So we would not be able to look up. Послушай, listen. Сегодня рядом возле тебя стоит этот добрый пастырь. Today, right next to you, that good shepherd is standing. Он протягивает руку к тебе сегодня. He extends his hand to you. Он готов взять тебя. And he is ready to take да, you. Да, много пострадали мы. Yes, we have suffered a lot. И никто на этой земле не имеет покоя и мира. And no one has peace. Но для этого и он и собрал нас вместе, дорогие. But that's why he has gathered all of us together. В церковь свою. In his church. Которую врата ада не одолеют. That the gates of hell cannot prevail. Ты сегодня ценен пред Богом. You are very precious За тебе before God. Такая большая цена заплачена. It was a great price that was paid for you. Приди сегодня к Нему. Come to Him. Склонись сегодня у Него. Bow down before Him. Только Ему в глаза посмотри. Look into His eyes. Он добрый пастырь. He is a good shepherd. И Он позаботится о всех твоих нуждах. And He will take care of all of your needs. Если ты все передашь Ему. And if you will gonna give everything to Him. Послушай, если ты все, абсолютно все передашь Ему. And completely everything you're gonna give into His hand. И последняя мысль, которую я хочу and сказать. And the last thought I would like to share. Когда мы приходим к Богу, и Бог нас освобождает и прощает. When we come to God and He sets us free and He forgives us. Это означает, что дом наш, он чист, убран. That means that our house is clean and proper in order. И послушайте, наш дом, наш внутренний дом, он не может оставаться пустым никогда. And listen, our inner house cannot stay empty all the time. Если мы не впускаем туда Господа, if we do not let God come into the house, то туда кто-то зайдет другой. Then someone else is going to enter that house. И Библия говорит, что когда злой дух оставляет человека, and the Bible says when the evil spirit leaves that house, он ходит по безводным местам, ища себе покоя. He comes and he wanders around the earth, not being in peace and looking for something. А потом возвращается назад. And then he comes back into the same house. И находит дом чистый, убранным. And he sees that the house is clean and proper. И дальше это слово незанятым. And then he says that it's empty. There's nothing else in that house. Если наш дом, наш внутренний дом, if our inner house, не занимает Бог. It is not filled with God. Его занимает кто-то другой. Then someone else is going to fill that house. У Бога нету что-то посередине, либо черное, либо белое. God doesn't have something in the middle like gray. It's either white or black. Невозможно сказать одной ногой я служу, одной ногой нет. You cannot say that with one foot I actually serve God, but with another foot I don't serve Him. Или принадлежим Богу полностью. Either we belong to God fully, completely. И тогда мы с этим псалмопевцем Давидом скажем, Господь пастырь мой. And then together with David and Psalm we'll be able to say, Lord is my shepherd. Церковь, давайте встанем Dear на church, наши ноги. Let's stand up on our feet. На колени.